Глава 28. Не отпусти это. И, как вы уже, наверное, догадались, первое место — проект «В доме». Приглашаем ребят на сцену. Анна Витальевна в роли ведущего стояла в окружении команд, взявших призовые места и уже расположившихся на сцене. Зал взорвался аплодисментами, встречая победителей. Команда в желтых толстовках разместилась в центре сцены, выделяясь среди остальных призеров. Лица участников светились счастьем и ожиданием. В глазах ребят была также заметна и усталость от нервного напряжения, сказавшегося на них после всего произошедшего. Ребята, вручая вам эти дипломы и призы, я хочу попросить вас обратиться ко всем, кто пришел сегодня на наш фестиваль. Что вы им хотите пожелать? Анна Витальевна и все посмотрели на Павла. Но микрофон неожиданно взяла Вика и посмотрела на команду в ожидании согласия. Получив беззвучное одобрение ребят, она обратилась к залу. Еще пару месяцев назад я даже представить себе не могла, как далеко мы можем зайти. Все казалось сначала таким ненастоящим, игрушечным, но потом постепенно стало обретать очертания настоящего. И, по правде говоря, я сначала испугалась. В какой-то момент я поняла, что все это очень серьезно. Что на мне лежит ответственность, и я не могу подвести команду. Признаюсь честно, я даже несколько раз подумала о том, чтобы сбежать из проекта, но меня удержало то, что я поняла. Дело в том, что нет какого-то особенного случая, нет какого-то особенного возраста или специальных обстоятельств, при возникновении которых ты становишься предпринимателем. Просто однажды ты садишься на этот поезд и едешь, понимая, что ничего тебя не остановит. А потом, видимо, садишься на другой, едешь в другую сторону, и снова, и снова. И так вся твоя жизнь превращается в непрерывное путешествие к неизведанным целям. Ведь предпринимательство — это не профессия. Быть предпринимателем — это значит быть исследователем. Это такой склад ума и характера. И неважно, в какой сфере ты работаешь и что ты делаешь. И даже не важно, сколько тебе лет и в какой социальной среде ты родился. Если в тебе есть исследовательский азарт, ты всегда будешь в это играть. А если в тебе есть задатки лидера, ты постоянно будешь вовлекать в эту игру и других людей, как в детстве. Мне кажется, многие взрослые люди просто забыли, что каждый из нас когда-то был неугомонным исследователем и предпринимателем. Так вот, обращаясь ко всем, я хочу сказать, не ждите особого момента. Просто прыгайте на этот поезд и отправляйтесь в путешествие под названием предпринимательство. Прямо сейчас, не откладывая его на следующую жизнь. Не бойтесь менять маршруты, и пусть вам сопутствует удача. Зал опять утонул в аплодисментах и поддерживающих возгласах, провожая уходящую со сцены команду в желтых толстовках. Взволнованную после выступления Вику сопровождал Егор с какой-то особой нежностью, держа ее за руку. Внизу, около сцены, к Павлу подошел Антонов. Он протянул ему черный увесистый томик с надписью золотыми буквами «Капитал» и произнес: «На, держи, забыл ты». Чугунцов посмотрел на проректора и спросил: «Николай Михайлович, объясните, почему?» Николай Михайлович задумался ненадолго и ответил Павлу: «Ну как тебе сказать, без азарта этого предпринимательского и жизнь не та». После этого он подмигнул Паше и, найдя глазами Анну Витальевну Розгину, махнул ей рукой и направился в ее сторону. «Ну что, Паша, разобрался с внутренним наблюдателем, как я посмотрю?» — раздался за спиной Чугунцова голос Даниила Светлякова. «Мне кажется, что да, но это не точно», — ответил Чугунцов, повернулся к Светлякову и улыбнулся ему. «Ну, ты знаешь, в нашем деле все не точно», — улыбнулся в ответ Даниил и добавил: «Не отпусти это». «Что это?» — непонимающе спросил Павел. «А вот она тебе все и объяснит», — сказал Светляков и показал на Настю Зубову, стоящую в стороне и смотрящую в сторону Чугунцова в ожидании завершения его разговора с Даниилом. Даниил Петрович поправил свои очки, загадочно показал Чугунцову свой блокнот, развернулся и вскоре растворился в толпе. Паша пожал плечами и направился в сторону ожидающей его Насти. «Ну, что дальше?» — спросила она его, когда он приблизился к ней. «А дальше?» «Дальше белые ночи и лето в Питере», — сказал Павел и, слегка приобняв Настю за талию, направился вместе с ней к выходу из зала.